Глава 6. Проклятие и благословение. На пути от здания городского совета к храму я встретил Еву. Она вышла из таверны в новом платье новичка и крутила головой. Только увидев ее, заметил мигающее уведомление чата. «Я вошла. Ты где?» И вспомнил, что оставил ей сообщение. «Привет, Алекс. Мама попросила помочь ей с выбором новой мебели. Только вышли из VR-магазина. Зашла сюда сразу, как увидела твое сообщение. Что случилось? Зачем ты снова здесь?» Я коротко рассказал о родителях и грядущем разводе, но она не смогла понять всей серьезности ситуации. Чтобы не терять время, я продолжил путь к храму, и мы общались на ходу. «И ты так просто расстаешься с мечтой? Ведь ничего страшного не произошло. Их статус понизят после развода, но это же временно. К следующей аттестации они все вернут и смогут оплатить тебе учебу». «Это не так просто, Ева». «Да почему?» «Понимаешь, они сильны в работе именно вместе. Слабые стороны одного перекрываются сильными другого. У папы крутые идеи, но воплотить их в жизнь без маминой любви к мелочам он не сможет. И так во многом, а значит, по отдельности им не восстановить статус». «Так почему бы им просто не продолжить совместную работу?» «На оценку статуса это не повлияет, так как они перестанут быть семьей. Это уже корпоративные категории». «Тогда зачем они вообще разводятся?» — воскликнула Ева. «Да кто их разберет?» Я сглотнул внезапно подступивший комок, чувствуя, как щиплет в глазах. «Похоже, они дошли до стадии, когда жить вместе стало сложнее, чем работать раздельно». «И ты вдруг решил, что нет другого выхода, кроме этой дурацкой игры?» — воскликнула она. «Боже, скажи, что ты пошутил. Это же шутка, да?» «У меня пока нет других идей. Я не знаю, как оплатить учебу. Если честно, я до сих пор не представляю, как буду жить без поддержки родителей. То есть понимаю, что когда получу гражданство, мне в любом случае придется обходиться только собственными силами из этого закона. Но до 21 года еще куча времени». «Закон об обязательной независимости от родительской опеки совершеннолетних граждан. Только вчера нам Грег про него рассказывал. Покорнейше прошу прощения». Ева перебил трескучий голос. «Путь нам преградил городской пропойца Патрик. NPC или непись, как называют всех неигровых персонажей, управляемых искусственным интеллектом. Его возраст сложно определить, но уровень относительно высок — 25-й. Это выше уровня городских стражников». «Придоброго вам вечера, молодые люди». Он снял прохудившуюся дырявую шляпу. «Добрый вечер, Патрик», — ответили мы в тон. «Позвольте поинтересоваться, не располагаете ли вы лишним медиком, который скрасит мне этот серый вечер?» Мы покачали головами, а Ева ответила. «Простите, Патрик, не располагаем». «Точно? А ты?» Он угрюмо вытаращился на меня. «Пошеруди в карманах, малой, найди медяшку дяде Патрику». Пока он неприветливо буравил меня взглядом, я вспомнил, как непросто оказалось Сноусторму настоять на своем и сохранить в мире наличные деньги. Игроки требовали не создавать сложности и дематериализовать игровую валюту. Но корпорация уперлась, и мы теперь вынуждены были таскать монеты с собой. Хорошо, хоть они оставили возможность брать из инвентаря именно столько, сколько нужно, не пересчитывая монеты поштучно. «Нет денег, дядя Патрик, всего доброго!» Я попрощался достаточно резко, потому что персонаж приставучий, если почувствовать неуверенность, будет давить до последнего. «Что ж, довольно прискорбно осознавать, что гости города зажали ничтожный медяк заслуженному гражданину Тристада». Он плюнул нам под ноги. «Скорее заслуженному пьянице!» вырвалось у меня. «Что ты сказал, паршивец?» Насупив брови, он двинулся вперед и навис надо мной. «Да ты хоть знаешь, с кем говоришь? С жалким пьянчугой-поберушкой?» Патрик набрал полную грудь воздуха, пожевал губами, собираясь что-то ответить, но потом просто махнул рукой. И только когда мы с Евой переглянулись, удивленные его поведением, до меня донеслось. «Будь ты проклят, мелкий поганец, чтоб твоя душа никогда не знала покоя так же, как не знает покоя моя вечно пересохшая глотка». Распрощавшись таким образом, Патрик, выплевывая ругательство вперемешку со слюной, ушел прочь. Какая неприятная непись. Я как-то пробовал с ним просто пообщаться, но Патрик вежлив и обходителен, только если ты готов расстаться с монетой. Я, дурачок, как-то подал ему последнее. Ни репутации не поднял, ни квеста не получил. А через 10 минут снова его встретил, и тот включил свою шарманку про лишний медяк по второму кругу. будто мы с ним до этого и не виделись. «Куда мы идем?» — спросила Ева, проводив взглядом Патрика. «Первый советник дал мне задание проверить подвалы храма. Надо выполнить до завтрашнего вечера». «Можно с тобой?» «Конечно, но там опасно. Квест на 5-й уровень и выше. Значит, туда надо не просто прогуляться. Может быть, больно». «Сильно?» Ева поморщилась. «Не попробуем, не узнаем. Мы пришли». У храма всегда многолюдно. Лучезарный бог не жалеет бонусов своим адептам, но требует строгого соблюдения основных принципов веры. Один из них желает от послушников ежедневного посещения храма и молитв во славу божества. Этим игроки прокачивают репутацию с Нергалом и получают бафы к характеристикам. Пробираясь сквозь толпу, я думал, как начать выполнение задания. Обойти храм кругом в поисках отдельного входа в подвалы или сначала направиться к верховному жрецу и сказать, что я здесь по заданию первого советника. Ева отстала, с ее комплекцией не так просто пробиваться сквозь это скопление людей. «Скиф?» Рядом раздался удивленный голос Тиссы. «Вот так сюрприз!» «Привет, Мелисса!» «Что за рвань ты носишь?» спросила она. Глянув на себя со стороны, я смутился. Разорванная рубаха открывала вид на мою тощую грудь и выпирающие ребра. С трудом, но я взял себя в руки. Это просто игра. «Рвань? А, попался мне тут один защитник униженных и обездоленных. Порвал мне рубаху. Какой-то утес». «Утес?» Тиса рассмеялась. «Этот лузер, небось, за какую-нибудь юбку вступился?» «Именно. Не бери в голову, он придурок, каких мало. Потому и без клана ходит, что его отовсюду выкидывают. Он такой гов... Да и бездна с ним!» Я перебил ее, когда меня осенило. «Слушай, а здорово, что я тебя встретил. Может, ты поможешь? У меня квест в храме, что-то там в...» «У тебя квест?» От изумления у нее округлились глаза, но Тисса удивилась еще больше, когда увидела Еву. «А эта толстуха что здесь забыла?» «Не эта толстуха, а Ева!» Поправил я, надеясь, что отставшая подруга не услышала. «А, плевать. Что ты хотел спросить?» «Первый советник Уайтекер сказал, что в подвалах храма что-то происходит. Мне надо проверить, что там». «Пф, я тебе и так скажу. Там завелась нежить. Ну, знаешь, скелетики, зомбячки, босс там мелкий, но крайне неприятный лич. Я недавно со своими проходила это задание. Ничего сложного». «А попасть-то туда как?» «Зайдешь с обратной стороны храма через черный вход, увидишь там лестницу вниз, спустишься, пройдешь через короткий тоннель и дойдешь до входа в инст. И все-таки, с чего это ты решил взяться за квесты? А как же я слишком крутой, чтобы играть в ваши детские игрушки?» «Скучно что-то стало. Делать нечего, решил побегать тут». Я старался сохранить маску равнодушия, но не уверен, что мне это удалось. «Будем считать, что я тебе поверила. Корова тоже взяла квест?» «Сама ты!» Взорвалась подошедшая Ева, но поняла, что Тиссу коровой не назовешь. «Швабра!» «Ну-ну, спокойнее, девочка, я не с тобой разговариваю», — ответила Шефер. «Ладно, я спешу, у меня еще посвящение новых адептов. Вы двое, кстати, не хотите взять Нергала покровителем? Бонус к резисту от темной магии, курону против нежити. Ну и чем больше очков веры, тем выше репутация, а там ништяки еще полезнее. Скиф, тебе это в инсте лишним как раз не будет. Что думаешь?» «Нет, спасибо. Хочу сначала изучить всех богов, понять, разобраться». «Ты до сих пор не разобрался?» «Бездна, ребята, чем вы тут вообще год занимались? Полировали лавочку?» Она заливисто рассмеялась. «Очень смешно», — фыркнула Ева, но тихо, чтобы веселящаяся Тиса ее не услышала. «Нам пора», — сказал я. «Спасибо за подсказку». «Ага, удачи и в прохождении инста». «Хотя, постой, ты же первого уровня. Как ты собрался его проходить?» «Я помогу», — бросила Ева. «Ага, сейчас, ребята, вы смешные. У вас хоть оружие есть? Там вас порубят в капусту, а вы даже дотронуться до них не успеете. У них же урон по вам будет повышен, а у вас — наоборот. Да вы по ним даже попадать не будете. Вам лучше группу собрать. Может, найдется кто. Хотя вряд ли. Лучше будет падать только тому, кто с квестом. Да и что там за лут? Металлолом до кости. Так что лучше купи паровоз. За пару золотых найдется хай. А ты не можешь помочь?» Хватило мне наглости спросить, но я тут же об этом пожалел. «Я? Определенно нет. Извини, Скиф, ты, конечно, нормальный парень», — протянула Тисса и тут же перебила сама себя. «Хоть и странный, но Краулер меня не поймет. Особенно после всего, что ты сегодня наговорил. Увидимся в школе». Она ушла, направляясь к главному входу в храм, но, обернувшись, подмигнула. На секунду меня окутало светом. Тисса кинула баф на +5 к силе. К сожалению, только на меня. Под ухом раздался звук фырканья. Если общаешься с Евой, к этому быстро привыкаешь. «Странный нормальный парень? Она это к чему?» «Без понятия, о чем она. Ну что, ты со мной?» Обернувшись, я скептически посмотрел на боевую подругу. «Там не кролики. Будет больно». «Думаю, я с этим справлюсь», — ответила она и отвела взгляд. «Жаль, в этой дурацкой игре нельзя просто отломать ветку и драться ею». «Да, это противоречит реалистичности. Но если предмет не классифицирован системой как оружие, то наносимый им урон обычно равен нулю. Такая механика».